Человек, которого употребляет Бог. Продолжим сегодня изучение нашей темы «Человек, которого употребляет Бог». С самого начала мы указали на 10 качеств, которыми должен обладать евангелист. Затем на необходимость отделенной жизни, а потом рассматривали высшие испытания нашей духовной жизни. А теперь посмотрим на то, что думает обо мне Бог. Мы позволим Богу проверить нас. Мы хотим, если возможно, узнать, что Он думает о нас. Нашей молитвой будет просьба псалмопевца. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Направим прожектор Святого Духа на наши сердца, чтобы мы могли увидеть самих себя такими, какими нас видит Бог. Мы не стараемся узнать, что думает о нас мир. Газеты, книги, сплетни и слухи могут сказать о нас совсем не то, что скажет о нас Бог. Они могут восхвалять в то время, как Он осуждает, или они могут осуждать тогда, когда Он хвалит. Мы даже не спрашиваем мнения наших самых близких и дорогих друзей, потому что даже и они могут обмануть нас. Человек смотрит на наружность, но Бог смотрит на сердце. У нас только одно желание – узнать, что думает о нас Бог. Когда-то мы будем стоять лицом к лицу с Богом, и тогда в присутствии всей Вселенной мы будем разоблачены, и самые наши сокровенные тайны будут обнажены. Покрывало, которое скрывало нас от людей, не скроет нас от Бога. Не лучше ли теперь узнать, что Он думает о нас, и если на Его весах мы окажемся легкими, восполнит тут же все, чего не хватает для нашего правильного состояния перед Ним? Поэтому спросим, что думает обо мне Бог? Бог, который испытывает сердца, что видит Он в моем сердце? Угоден ли я в очах Его? Что думает Он обо мне? Во-первых, что думает Он о моем труде? Находит ли Он, что я настоящий, искренний работник, свободный от обмана и чуждый лицеприятию? Неважно, сколько я ошибаюсь, вопрос стоит, сколько я серьезен, искренен. Какие у меня побуждения? Если мои побуждения чисты, Он снизойдет к моим ошибкам. Верен ли я Ему? Тружусь ли я от сердца? Или мое служение чисто профессиональное? Есть ли у меня мысль о личной пользе? Приносит ли мой труд пользу Богу? Говорит ли моя жизнь о Христе? Могу ли я приводить других к победоносной жизни? Могу ли я приобретать души для Христа? Пытаюсь ли я когда-нибудь делать это? Говорил ли я с кем-нибудь о его душе в прошлом году? Есть ли у меня весть для людей, или мое переживание слишком мало для того, чтобы значить что-то для других? Во-вторых, что думает Бог о моих общественных связях? Послушался ли я его призыва? Выйдите из среды их и отделитесь. И не покоряйтесь под одно ярмо с неверными. Угодно ли Богу то, чем я занимаюсь? Может ли Он смотреть на меня с улыбкой? Есть ли что-нибудь, что гонит его из моего сердца и закрывает ему вход туда? Спокойна ли моя совесть, или она беспокоит меня, когда я иду в определенные места и занимаюсь определенными делами? Готов ли я оставить для Христа все и выбрать Его, а не мир? Он отдал для меня все. Готов ли я угождать Ему, или я буду спорить с Ним в этом вопросе? Провожу ли я по-пустому назначенное для меня время? В-третьих, что думает Бог о моей молитвенной жизни? Провожу ли я достаточно времени с Ним наедине? Или я всегда спешу? Люблю ли я встречать его в моей комнате? Приятно ли для меня общение с Ним? Реален ли для меня Христос? Достаточно для меня только Его? Изучаю ли я Слово Божие? Изучаю ли я Его наедине или только публично? Открывает ли Он мне Его тайны и объясняет ли их мне через Слово? Принимаю ли я для себя Его обетование? Пропитана ли моя жизнь молитвой? Получаю ли я ответы на молитвы? Научился ли я молиться? Говорю ли я только молитвы или действительно молюсь? Достигают ли мои молитвы цели? Представляет ли молитва собой нечто реальное, жизненное? В-четвертых, что думает Бог о моем христианском прогрессе? Продвигаюсь ли я в духовном отношении? Возрастающий ли я верующий? Лучше я стал в этом году, чем был в прошлом? Реален ли больше Христос для меня? Видят ли мои друзья какую-нибудь перемену во мне? Исчезают ли старые слабости и неудачи из моей жизни? Приношу ли я больше духовных плодов? Продвигаюсь я в борьбе со грехом, особенно запинающим грехом? Победил ли я грех, который раньше побеждал меня? Хочу ли я освободиться от него? Есть ли еще какой-нибудь любимый божок в моем сердце, не пускающий в него мир и силу, его присутствие, солнечный свет и любовь? Мы часто говорим, что Иисус вполне удовлетворяет, но повернем это в другую сторону и спросим, доволен Он нами? Важнее всего Господня оценка нас. Разочаровали мы Его или мы угодны в очах Его? Что думает обо мне Бог? Теперь обратим наше внимание на освящение, освященная жизнь. Не в моей цели вдаваться в богословскую сторону освящения, потому что я знаю, что можно знать вещи доктринально и в то же время не быть способными применять их на практике. Поэтому я постараюсь быть попроще и подчеркну опытную сторону освященной жизни. Но прежде всего я хочу указать вам на три свойства, которых освящение не имеет. Чем оно не является? Во-первых, оно не есть свобода от искушений. Вероятнее даже, что у вас будет больше искушений, чем до того, как вы начали жить освященной жизнью. До того вы не представляли опасности для царства сатаны, и поэтому он не очень беспокоил вас. Но как только вы вступите на путь освящения, он будет изо всех сил стараться победить вас. Следовательно, освящение ни в коем случае не гарантирует свободы от искушений. Во-вторых, оно не гарантирует отсутствие греха. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Нет таких условий в этой жизни, при которых верующий не мог бы уже больше грешить. Те, кто поднимается очень высоко, могут упасть очень низко. Берегитесь состояния ложной безопасности, ибо освящение не гарантирует отсутствие возможности греха. В-третьих, это не постепенное освобождение от греха. Бог никогда не побеждает таким образом. С грехом расправляется и кончает раз и навсегда. Власть греха сламывается, и вы не отдаетесь ей более. Теперь, когда я сказал вам, чем освящение не является, позвольте мне привести три свойства, которые оно имеет, чтобы вы знали, что оно действительно есть. Чем оно является? Во-первых, это моментальное явление. Это значит, что оно имело начало, и хотя вы можете рассматривать его как пожизненный процесс, вы должны признать, что оно началось переломом, и его сущность именно такова. должно быть начало. Израильтяне имели опыт такового начала в переходе через Иордан. Это было критическим моментом в их истории. Утром они были на пустынной стороне, а вечером они были на другом берегу реки. Во-вторых, это значит жизнь победы над грехом. Если этого нет, тогда нет ничего. Бог гарантирует освобождение от власти греха. Грех не должен господствовать над вами. Без победы над грехом исповедание освящения становится насмешкой. В-третьих, это пожизненный процесс преображения в образ Христов. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как о Господне Духа. Больше и больше становимся мы подобными Ему, и когда, наконец, Он придет, мы будем, как Он. Аминь.